Глава 33. Час 45. Едва шагнув из лифта в холл на четвертом этаже, Элли поняла, что они опоздали. Казалось, минуло не меньше недели, однако прошло всего 15 часов с момента, когда она выскочила из того же самого лифта и увидела, как тело Меган Гунтер вывозят из квартиры. Сейчас дверь была крест-накрест опечатана желтыми полицейскими лентами, кончик одной из них отклеился и свесился на ковер. Элли ткнула отставший конец ленты мыском ботинка. Она нас обставила. Роган сунул в замочную скважину ключ, который им дал управляющий домом. «Это еще неизвестно», — произнес он, хотя тон его свидетельствовал об обратном. Детективы направились прямиком в спальню Хезер, в комнату, которой этим утром они уделили так мало внимания. Элли выдвинула верхний ящик комода, где лежало нижнее белье, и обнаружила свободное место. Часть его явно исчезла. Она распахнула стенной шкаф. Вешалки были заполнены довольно равномерно, однако среди аккуратных стопок свитеров зияла пустота. Места как раз хватило бы еще для нескольких. Элли хлопнула дверцей шкафа. Она похватала какие-то шмотки и свалила. И мы были правы насчет последовательности звонков. Проверь свой мобильный. Роган взглянул на свой телефон. Сигнала нет. Еще в участке они сложили последние эпизоды истории, которую рассказали им телефонные звонки. Почти 5 месяцев назад Таня Эбботт, назвавшись Хезер Брэдли, позвонила Меган Гунтер, увидев на сайте Craigslist, что та ищет соседку. Меньше чем через месяц Кэти Беттл позвонила Стейси Шектор с просьбой подменить ее на встрече с клиентом. Стейси, в свою очередь, позвонила Тане, которая теперь жила под именем Хезер. Звонок длился всего минуту, значит, Стейси оставила короткое сообщение. Но Роган не мог сейчас поймать сигнал в этом здании. И Таня тогда не сумела воспользоваться своим сотовым, чтобы перезвонить Стейси, поэтому позвонила с городского. Элли начала осматривать небольшой письменный стол возле окна. Тем временем Роган выдвинул верхний ящик тумбочки, ища какие-нибудь намеки на то, кем была Таня Эбботт и где может находиться сейчас. «Господи!» — поразился Роган, раскрыв книгу с потрепанными страницами. Это была «Демократия и недоверие» Джона Харта Илли. Примечание. Джон Харт Илли, 1938-2003 годы, один из самых известных американских ученых-правоведов. Его книга «Демократия и недоверие» 1980 год считается одной из самых влиятельных работ, посвященных конституционному праву. Конец примечания. Зачем, черт возьми, взрослой женщине подделывать документы только для того, чтобы поступить в колледж и писать работы по политологии? Она попалась 10 лет назад на съеме. Если в 20 торгуешь собой, то потом и в обычной студенческой жизни можно найти свою прелесть. Поступление в университет с поддельными документами требует серьезной подготовки. И вот теперь она сбежала, поскольку в клинике не нашли данных о ее страховке. Настоящий мошенник наверняка что-нибудь соврал бы и выкрутился. Но, предположим, она решила, если в клинике начнут задавать вопросы, может вскрыться вся история. И что? Худшее, что могло ей грозить, — это обвинение в подлоге. «Джей-Джей, нам нужно присмотреться к этой женщине. И дело тут не в подлоге». Элли задвинула последний ящик стола, перешла к учебникам, сложенным стопкой на полу чуть поодаль, и стала перелистывать их один за другим, на случай, если Таня припрятала между страниц какие-нибудь бумаги. Сейчас она наша главная подозреваемая в убийстве Меган. Кампус Джуз сбил нас с толку. Если Меган узнала Танин секрет, увидела что-то или услышала то, что не должна была, но Хезер... Господи, как нам всех этих девиц называть? Настоящими именами. Хезер Брэдли не существует, или, если существует, это не та женщина, которая должна нас занимать. Мы говорим о Тане Эбботт. Что ж, Таню тоже сильно порезали. Но ведь она не погибла, верно? Прикинуться жертвой — отличный способ отвести подозрение, и он сработал. Мы решили, что соседка просто стала случайной жертвой. Значит, она убивает Меган, а потом ей хватает пороху несколько раз пырнуть ножом себя? Жесть какая-то. А может, ей помогли? Бывший приятель Меган сказал, что лже-Хезер все время исчезала, чтобы встретиться с каким-то загадочным мужчиной. Это могли быть разные мужчины, и в большом количестве, раз она занималась проституцией. А может, у нее был еще и парень, который тоже был замешан в ее мошенничестве и помог ей избавиться от соседки, когда пришло время. Если у нее был подельник, они могли совершить убийство и в Ройлтоне. Вряд ли на такие зверства женщина способна в одиночку. Элли дошла до последнего томика в стопке, без названия, в матерчатом переплете. На первом же развороте обнаружились две черно-белые фотографии женщины с ребенком. «Кажется, я ж кое-что нашла». Она присела на кровать, продолжая листать страницы. Кто-то взял на себя труд разложить снимки в хронологическом порядке. Вот младенец, вот едва научившаяся ходить малышка на коленях у Санта-Клауса, а вот пятиклассница с синей эстафетной ленточкой. Добравшись до снимка девушки с длинными темными волосами, пухлыми губками и миндалевидными глазами, светившимися улыбкой, под написанной от руки растяжкой «Поздравляем с 13-летием», Элли уже поняла, что перед ней юная Таня Эббот. Она перевернула страницу и обнаружила два снимка Тани с каким-то мальчуганом лет 4-5. На одной из фотографий Таня сидела на траве, крепко прижимая к груди стоящего перед ней малыша, очевидно, слишком крепко, судя по выражению лица ребенка. На другой мальчонка со шкодливым видом пристраивал снежок на Танину голову в вязаной шапочке. «Младший брат», — предположил Роган, заглядывая Элли через плечо. «Возможно». Лицо мальчонки казалось ей смутно знакомым. Он был белобрысым, в отличие от темноволосой Тани, однако у многих детей волосы со временем темнеют. Джесс, к примеру, в детстве был светлее, чем Элли. Она присмотрелась к детям на фотографиях повнимательнее, пытаясь понять, что в мальчике показалось ей знакомым. В таких случаях физическое сходство может быть едва уловимым, хотя они с Джессом выглядели полными противоположностями, по самым заметным физическим параметрам — цвет волос, телосложение, овал лица. Многие говорили, что между ними существует какое-то трудноопределимое сходство. Что-то в этом мальчугане заставляло Элли чувствовать, что она уже видела его, причем недавно. Должно быть, в его лице что-то напоминало ей взрослую Таню, но что именно, понять не удавалось. Еще несколько фотографий, затем пошли пустые страницы. На последнем снимке Таня держала в руках связку ключей и небольшую карточку. Элли предположила, что это ученические водительские права. К тому времени Таня уже открыла для себя косметику, лак для волос и силу декольте. Но, несмотря на вызывающий вид, что-то в ней померкло. Юная Таня вся светилась и сияла широкой улыбкой, повзрослевшая выглядела замкнутой и совсем не такой безмятежной. Казалось, ее долго уговаривали сфотографироваться с новым приобретением. Всего через 5 лет ее арестуют за проституцию. Роган плюхнулся на кровать рядом с Элли. «Помнишь ту парочку в Канаде? Двух психов, которые у них там совершили серию убийств? Ты имеешь в виду Кена и Барби?» «Да, парень и его подружка. Она помогла ему изнасиловать и убить нескольких женщин, включая ее собственную младшую сестру. Возможно, мы встретились с чем-то подобным. У них была причина устранить Меган, если она догадалась о Тане на афере. А убив Меган, этот парень мог войти во вкус и следом убить Кэти». «Да, но почему Кэти? И зачем было устраивать свидание? Если Таня была знакома с Кэти, ей не требовалось пускаться на такую хитрость. А если не была, то это просто совпадение, что им попались проститутки, которые оказались приятельницами Стейси». Роган покачал головой и повалился на кровать. «Не знаю. Но я ужасно охренел от усталости и мог бы отрубиться прямо здесь». Он закрыл глаза, и Элли на мгновение показалось, что он и вправду заснул. Однако Джей-Джей пробурчал: «Завтра». «Что завтра?» «Завтра найдем Таню Эббот». «Как? Мы понятия не имеем, что она собиралась делать в Нью-Йорке. Может, она уже на пути в Балтимор. Судя по тому, что нам известно, она с тем же успехом может направляться в Мексику. И у нее есть преимущество». «Ты права, мы не знаем, где искать. А значит, не имеет смысла пускаться за ней в погоню прямо сейчас. Но завтра мы будем не столь измучены. Завтра все и выясним. Найдем ее и получим кое-какие ответы. Завтра. Завтра. Уходя, Элли прихватила с собой фотоальбом. Если мы когда-нибудь до нее доберемся, он может нам пригодиться. Вернувшись домой, Элли обнаружила, что Джесс разлегся на ее диване, на его впалой груди покоился пол-литровый картонный стакан с мороженым Бен и Джерри. Он смотрел одну из серий «Голливудских холмов». Элли вытащила глок из кобуры и бросила куртку на стул в углу. «Я думала, ты сегодня работаешь». Сказался больным после встречи с той девушкой в газовой лампе. Элли отпихнула его коленкой, освободив немного места для себя. «Поверить не могу, что ты эту чушь смотришь». «А что? Горячие девчонки отлынивают от работы и учебы, морочат голову мальчишкам, и все это на фоне солнечной Калифорнии. Что еще парню надо?» «Капельку тестостерона». «А ты спроси ту красотку из бара, есть ли у меня с этим проблемы». «Угу», — отозвалась Элли, отбирая стакан с мороженым, пока там еще торчала ложка. «А я надеялась, что смогу сегодня хорошенько выспаться». «А как насчет работы, учебы и мальчишек? Капитан Америка сегодня не появится?» «Нет, мы расстались, чтобы отоспаться, а потом я закрутилась в Роялтоне. Жертва — риэлтор из Коркорана. Очень своеобразный риэлтор. В качестве подработки трахалась на стороне, работала в эскорт-агентстве, престижные вечеринки». «Класс! Мой работодатель мог бы у них поучиться». «Да, в отличие от замечательного заведения для джентльменов, которое предоставляет работу тебе, эти эскорт-агентства всегда, без исключения, служат прикрытием для проституции». «Я вообще не понимаю. У этой женщины была хорошая работа, крыша над головой. Как человек, имея право выбора, может так к себе относиться?» «Это происходит даже чаще, чем ты думаешь. О, Господи, только не говори мне, расслабься, я о наших девушках. Они за сотню баксов занимаются этим в одежде в вип-залах. Полтинник идет заведению. Еще четвертак на чаевые официанткам и людям типа твоего покорного слуги, которых, к счастью, никто не лапает. Выплатив проценты и твердую ставку заведению, они могут остаться в выигрыше, только если в клубе полно народу. Неудивительно, что некоторые из них пытаются, так сказать, подработать на стороне. Это не одно и то же. Постарайся не судить их, сестренка. Ты ведь так любишь порицать. В моей профессии довольно трудно никого не осуждать. Невозможно отправлять человека за решетку, когда считаешь, что все относительно. Если хочешь, могу поспрашивать насчет этого агентства в нашем кафе «Сиськи-письки». Престижные вечеринки, да? Ага. Элли вернула ему стакан из-под мороженого. Он фыркнул, увидев пустое донышко. А я отправляюсь на боковую. Она вынула линзы, умылась и уже начала чистить зубы, когда раздался телефонный звонок, а следом голос Джесса: «Давай, поднимайся». Выплюнув мятную пену, Элли крикнула в сторону гостиной: «Только, пожалуйста, не говори, что ты пригласил на сегодня гостей». «Я и не скажу, что приглашал. Но, если быть точным, не отверг предложение». «Господи, Джесс!» Набрав воды в ладони, она ополоснула лицо. «Ты что, просто предполагал, что меня не будет дома? Где теперь, черт возьми?» «Расслабься, Эл». Брат уже натягивал куртку. «Это не ко мне. Капитан Америка несколько минут назад прислал СМС-ку, что хочет тебя видеть, если ты вернулась. Похоже, предполагалось, что это будет сюрприз, импровизация. И, если честно, я вижу, вы на пути к тому, чтобы превратиться в супружескую пару со стажем, сидящую каждый вечер в кофейне у Дэнни. Но, видя, как он пытается быть романтичным и все такое, может, и тебе захочется приложить немного старания?» Джесс пальцем указал на ее голову и ноги. От зеркала Элли уже отошла, но, поглядев вниз, поняла, что имеет в виду брат. Голубые фланелевые штаны, безразмерная футболка с физиономией Дэвида Боуи, зеленые плюшевые тапки с лягушечьими мордами — подарок мамы. Не говоря уже о волосах, стянутых красной махровой повязкой, и лице, густо намазанном ночным кремом. Послышался стук в дверь. «Давай!» — велел Джесс. — «Я немного потяну время». — «Погоди, ты куда собрался?» — «На выход». — «Ты уверен?» — «Сестренка, когда до тебя дойдет, что я всегда могу найти место для ночлега?» Элли метнулась в ванную и сдернула с волос повязку, одновременно вытирая лицо салфетками Клинекс. Тапки и штаны она зашвырнула в ванну. Когда Элли услышала, как Джесс прощается с гостем, на ней осталась лишь одна футболка, и она готова была выйти, чтобы насладиться заслуженным уединением с Максом Донованом. Судя по выражению его лица, Макс был отнюдь не против такого наряда. Его улыбка и все последующие действия заставили Элли выкинуть из головы Таню Эбботт, Меган Гунтер, Кэти Беттл, лейтенанта и все остальное. У них с Роганом были обширные планы, но к выполнению они приступят лишь завтра.